Вернулись мы вчера на шхуну часам к 7 примерно. Долго стреляли в дюнах из детской однозарядки. Процесс получился куда как продолжительным, потому что одно дело заниматься этим на механизированном стрельбище, и совсем другое – каждый раз бегать мишеням за итогами очередной кучи. Надо было хотя бы подзорную трубу взять какую-нибудь. Детская винтовка оказалась все же серьезнее мелкашки. Тайна 100 метров уже с трудом, если только какой-нибудь аншуц да хорошими патронами. А эта винтовка простая и легкая, и на 200 вполне приемлемый результат давала. И пуля была посерьезнее мелкашечной. Грамма так под 3, правда мягкая, без оболочки, лишь в восковой бумажке по пояску, чтобы ствол свинцом не гадился излишне. Заодно я пристрелял свой винчестер, чего до сих пор не удосужился сделать. Потратил 30 патронов, обеспечив себя на завтра занятием по переснаряжению, но зато разобрался, как надо целиться, чтобы метров за 300 попадать четко, без промаха. Это ведь наука не такая очевидная, как на первый взгляд кажется. Пуля тяжелая, но летит относительно медленно, и траектория у нее крутая, так что стрелять из такого оружия надо уметь. А вообще его оптимально метров на 200 использовать, не больше. А на все другие надобности болт держать. Из револьверов тоже постреляли. Я Веру немного поучил получше управляться с ее бульдогом. Как оказывается, здесь называли такой револьвер, хоть настоящий бульдог был совсем другим, с поочередным заряжанием. Но она и так неплоха была в этом деле. Пострелял и я. Купленный Смит, который здесь так и назывался, как Вера мне сказала, грохал солидно. Патрон был достаточно мощный, с тяжелой пулей. Бил револьвер точно, в руке лежал хорошо. И после совсем недолгой практики я понял, что с 10 метров навскидку из него попаду врагу в любой глаз на выбор. С 50, прицелившись, могу и в башку, если противник двигаться не будет. А уж дальше это как бог положит. На обратном пути завернули в оружейный, где я прикупил еще по большой коробке новеньких латунных гильз обоих калибров для винтовки и револьвера и капсулей, решив, что в будущем на тренировке экономить нельзя. К этому времени Игнатий прибыл на борт с новой командой. 7 человек, все разного возраста, лет от 20 до 40 с лишним. Крепкие, шумные и очень сноровистые. Каждый из них успел заменить шляпу на повязанную разноцветную косынку, которые в сочетании с бородатыми физиономиями и загаром цвета старого дерева делали их похожими на пиратов из детских книжек. К тому времени, как мы с Верой перешли, шкипер их всех в работу успел запрячь, готовить шхуну к отплытию и разбираться с товаром, который тоже доставили и как раз успели сгрузить. Спустился в трюм к своему столбу, чтобы убрать оружие и сумку с книгами, и обнаружил, что там стало намного теснее. Ряды остро пахнущих зелеными яблоками бочек надвинулись на спальный отсек. А кроме наших с Иваном коек, там висели еще несколько. Под каждой по сундучку и на каждом столбе в изголовьях по винтовке. А у некоторых еще и по револьверу в кобуре. Ага, все не так просто здесь. Получается не только команда, а заодно и целый отряд. Вера сразу взялась за товарные книги, погрузившись в дела. Игнатий командовал напропалую с помощью немолодого крепыша с бородой-веником, которого звали Глебом, и который, по всему видать, был у прибывшей команды за главного. Как потом выяснил, боцманом он был. А вот Иван-моторист свою машину закрыл люком, на люк навесил замок, высказал вслух угрозы каждому, кто попытается к налаженному механизму полезть, после чего предложил мне прогуляться, чем удивил немало. «А куда?» – спросил я. «Да на рыночную площадь», — сказал Иван, попутно заправляя свой длинный седой хвост. «Пиво или сидра попьем, на бильярде сыграем. Не против?» «Да я всегда», — даже обрадовался я. Улочка, откуда мы забрали вчера Игнатия, мне не слишком понравилась. А вот на рыночной площади я видел несколько вполне пристойных заведений, навестить которые при случае желание возникало сразу. Да как-то повода не было и компании. Даже пожалеть успел, что завтра отвалим. Итак, мимо проскочу. Я ведь и в прошлой жизни аскетом не был и схемы не принимал. А тут такая оказия. Шкипер против нашего отсутствия не возражал. Иван свои дела на судне все переделал, а я и в команду толком не входил. Так, на подхвате, вроде телохранителя Веры. Вот и пошли. Город вечерний от дневного отличался заметно, но многолюдно не было. Будний день, и завтра с утра пораньше всем к трудам праведным приступать. Ну и мы ничего такого особо загульного не планировали. Так, по кружечке другое прокинуть, да шары по столу покатать. Иван вел меня в конкретное место, именуемое здесь кабаком, не жаргонно, а вполне официально. А назывался этот кабак «Золотой тунец», и над дверью в него висела явно снятая с судна доска именно с такой надписью. «Хозяин кабака Сергий, на шхуне «Золотой тунец», 32 года отходил», — пояснил Иван, толкая входную дверь. «На берег сошел одновременно с тем, как шхуна на капитальный ремонт встала. Так что доску прихватил и кабак переименовал. Раньше он «Дубовой бочкой» назывался». Я огляделся. Занимавший половину первого этажа красного кирпичного дома кабак по интерьеру больше всего английский паб напоминал. Темное старое дерево повсюду, тяжелое и массивное, начищенная латунь, увесистые столы, полумрак. На стойке краны с ручными насосами, но без привычных нашему глазу названий марок пива. Только кабачик ведает, что там и где. В углу стол для русского бильярда, обтянутый почему-то не зеленым, а светло-фиолетовым сукном. На нем играют двое. По виду, насколько я наловчился здесь идентифицировать публику, на приказчиков похоже. Отработали день, теперь играют неторопливо, с удовольствием. На узких полочках, что вдоль стен тянутся, кружки с пивом стоят. Оба молодые, так что дома, видать, пока еще никто не ждет. А может, и ошибаюсь, не настаиваю. За стойкой, к удивлению моему, еще и круг для дартс обнаружился. И какая-то большая доска с красными и белыми шариками и многочисленными гнездами. Такой игры не знаю и не видел никогда. Что-то местное, наверное. А так в остальном, ну точно, паб. Хотя, если подумать, то паб и есть вершина развития маленького бара в маленьком городе, куда ходят одни и те же люди и так десятилетиями. В Англии некоторые пабы на своем месте уже несколько веков стоят, никуда не деваются. Еще три человека за столом сидят и о каких-то делах говорят, и тоже все трезвые. Да, это вам не Моряцкая улица, чистое благолепие. Мы тоже столик заняли у самого окна. Иван норовил было в дальний угол уйти, но я его удержал. Мне пока все в нове, в окно поглядывать хочется». Кабачик молодой, круглолицый, явно не хозяин заведения, с редкой светлой бороденкой и в намотанной на голове косынке спросил у нас. «Чего налить, уважаемая?» «Ты что, сидр или пиво?» – спросил у меня Иван. «Пиво давай», – сразу решил я. «Сидр местный я пробовал, а пива еще нет». «Два красных пива нам», – сказал Иван кабачику. «И к пиву шелухи мисочку». Что такое шелуха, я понятия не имел, но решил не спрашивать. «Все равно сейчас принесут, тогда я разберусь». И какое здесь пиво красным полагают, я тоже понятия не имею. Кабачик возился недолго. Ловко орудуя насосом, нацедил две большие глиняные кружки пива, затем достал откуда-то из-под стойки большую коробку, из которой насыпал в миску чего-то легкого, шуршащего. Затем все это собрал на поднос и принес нам, расставив на столе на кружочках, явно вырезанных из каких-то широких листьев, сейчас уже подсохших. «Ну, давай за то, чтобы у тебя дальше хорошо все было», — сказал Иван, поднимая кружку. «Тебе по башке досталось, это плохо. Зато ты к нам в атагу попал, это хорошо. И сразу к тебе уважение, так что удачи тебе. Да и нашей закатной чайке удачи не помешало бы. А то видишь, как оно сложилось. За них потом выпьем, сам понимаешь». На такой тост возразить было нечего. «Все верно», — изложил Иван моторист. «Повезло мне, сюда угодив, сразу к нормальным людям прицепиться. Хоть не один теперь, а с ватажниками-товарищами. Так что здесь слова «команда» и «ватага» разные значения имеют. Я уже понял. Команда — это шкипер, моторист, боцман и остальные, кто шхуну ведет. А вот если нас с Верой добавить, кто пассажирами идет, а без нас все равно нельзя, уже ватага». Пиво было не красным, а просто темноватым, но светлым. До темного ему пока далеко. И не фильтрованным, кстати, а еще вкусным. Шелухой оказались сушеные солью рыбки, столь крошечного размера, что закидывать их в рот надо было даже не по одной, а щепотками, чтобы распробовать. О костях-плавниках, понятное дело, речи вообще не шло. Они сами на языке таяли солеными лужицами, которые только пивом и смывались. А вообще вкусно. К пиву в самый раз. И от традиции пива с воблой недалеко ушли. Тост за погибших оказался не третьим, а вторым. Причем традиционно, как я понял. Сначала за здравие, потом за упокой, а потом уже за все остальное, что в голову придет. Пили его не вставая, но не чокаясь. Почти сразу после второго тоста к нам хозяин кабака подошел, тот самый Сергий. Тучный, рослый, одышливый, с голосом, как контрабас, с седоватой бородой Карла Марксового калибра, сбитый на затылок шляпе. С Иваном тепло поздоровался, дружески, затем сам к нам с кружкой подсел, стребовав от парня за стойкой за счет заведения нам еще по одной подать, что тот и не замедлил исполнить. Посмотрев мне в лицо своими маленькими темными, хитроватыми глазами, он прогудел. «Наслышанный, наслышанный пробой вчерашний. Слухи ходят, что ты собираешься на другие бои выставляться». «Это кто такие слухи пустил?» – удивился Иван. «Алексей из-за Игнатия только и вступился, чтобы проблем не было. Надо оно ему». «Верно?» – переспросил меня Сергий. «Верно», – кивнул я. «На что оно мне надо, на потеху пьяным в морду получать? Пусть друг с другом бьются, если охота». «Это верно». Даже вроде как обрадовался собеседник. «А то криворукий этот, что бои устраивает, тот еще умник. Клейма по нему плачет. Свяжешься с таким, и сам не рад будешь. Или пришибут где, или за его ходы темные под стражу возьмут». «Понял», кивнул я, а затем спросил. «А компания эта, Фома, Павел, с которым бой был, они кто такие?» «Разное болтают», — поморщился Сергий. «Шулера они, без сомнения, но больше пьяных обыгрывают. Куда-то из города уезжают, надолго иногда, потом возвращаются. Слухи ходят, что контрабандой занимаются, но за руку не поймали, сам понимаешь». «Это верно», — подтвердил Иван. «У полковника с контрабандистами разговор короткий, и преподобный приговоры щедро отвешивает. Тут вся контрабанда с неграми, а за товар напрямую они только оружие и берут». «И еще бают, что за ними и убитых хватает», — продолжил кабачик. «Но тут уже так, что не пойман, не вор. Знают многие, да подтвердить некому. Фома — стрелок изрядный, из лучших в наших краях, хоть из револьвера, хоть из винтовки». «Да и остальные тоже знают, с какой стороны ружье стреляет». «Интересно. Я уже даже заметил, что общего благолепия здесь не случилось. Всякого народу хватает в городах, но не думал, что власти местные настолько толерантны, что и откровенных банд не трогают. Хотя, если вспомнить царя Хаммурапи Справедливого, у того на сей счет четко было. Если обвиняешь кого-то в преступлении, за которое казнь полагается, сумей доказать. Не сумел — казнят тебя. Очень помогало от ложных доносов и безответственных обвинений. Может, и здесь такой подход? Тогда и вовсе неплохо. Из того, что я увидел, впечатление, что люди из-за преступников боятся по улицам ходить, у меня не составилось». «Ну ты понял, к чему я все, так?» – спросил Сергий. «К тому, чтобы не вязался ты с криворуким, но это половина дела. А вторая половина в том, чтобы Павла опасался. Он еще та скотина и злопамятный. Про это предупредить хотел». Что Павел не по-спортивному злопамятный, это я сразу понял. Еще когда ему в глаза глянул после драки. Он из тех, что проигрывать не согласны никогда. Причем все равно, каким способом отыгрываться. Такие могут и нож в спину сунуть, и из-за угла стрельнуть. Но Сергию спасибо, подтвердил мое впечатление. Посидели, по третьей кружке выпили, да и обратно пошли. Напиваться негоже. С утра выход ранний. Да и зачем? Посидели, да партию на бильярде сгоняли. Причем Иван обыграл меня вчистую. Хорошо, что всего на рубль играли. Исключительно для интересу. Когда вернулись, то обнаружили, что на судне жизнь била ключом. Игнатий справедливо счел, что команда достаточно отдыхала, пока болталась на берегу, и всем дело нашел. Даже кок, которого все звали Сашкой, молодой, длинный и неприлично тощий для повара, был занят приемом и подсчетом припасов. Двуколка с пряженным осликом подвезла на пирс целый штабель ящиков, в которых были овощи, фрукты, яйца в коробках, переложенные стружкой, вяленое мясо и консервные банки из чуть желтоватой жести, про содержимое которых мне сердце намекнуло тушняк. Остальные разбирались насти, что-то делали с ними, что мне не понять. Один из морячков драил палубу резиновым скребком. В общем, порядок был на судне. Затем вахтенный остался на палубе, остальные, меня включая, спать отправились, что оказалось не так уж просто с непривычки. Одна половина моряков храпела в перегонки, а второй это все было без разницы. И только я долго ворочался в неудобной провисающей койке, пока все же не уснул.